Прошлое. Часть третья. В отличие от меня, Макс был человеком терпеливым и всегда держал себя в руках. Он выжидал, просчитывал каждый свой шаг и ничего не забывал. Самообладание и самодисциплина служили ему топливом, и он всегда следил за тем, чтобы бак был полон. Безусловно, это была игра не для всех, но только так Макс умел действовать и побеждать. Он строго придерживался распорядка и отходил от своего еженедельного расписания только ради деловых встреч. Все остальное Макс предпочитал планировать загодя, нередко на месяцы вперед. Он чувствовал себя уверенно, когда точно знал, что его ждет, и мог все предугадать. Светские ужины допускались только в случае крайней необходимости. Макс ненавидел есть и говорить одновременно. Он знал, где и когда его работоспособность достигает пика — в собственном кабинете после завтрака. У кабинета было два отдельных входа, исключительно для удобства его повседневной жизни. Ранним утром, по привычке, оставшейся со времен увлечения рыбалкой, Макс ездил плавать в ближайший отель, где находился один из крупнейших бассейнов в Европе. Далее по расписанию завтрак, обычно состоявший из кофе, двух тостов с маслом и сливовым вареньем или с молодым каймаком. Это молочный продукт с добавлением соли. В свежем виде, на следующий день после изготовления, мягкий и вкусный. С 8 утра до половины третьего Макс работал, затем обедал и уходил в гостиную смотреть телевизор, обычно новости, после чего следовал обязательный послеобеденный сон. Чем старше становился отец, тем дольше спал днем. 3 раза в неделю после обеда он играл в ядзи. У Макса было не так много друзей. Он предпочитал заводить полезные знакомства. Еще в юности он понял, что друзья, в конце концов, предают. Проблема заключалась в их необдуманной откровенности и неблагодарности. Часто сталкиваясь с фразой «ничего личного, просто бизнес», Макс так и не научился никому доверять. Поэтому не ввязывался в подобные игры. С его сотрудниками дела обстояли так же. В доме работал небольшой, но тщательно отобранный персонал. Чем меньше людей, тем меньше хлопот и разочарований. Зато те, кто работал на Саличе, были настоящими профессионалами. Я так и не поняла, обладал ли Макс 6-м чувством, помогавшим выбирать лучших сотрудников, или он просто умел правильно их мотивировать. Не следовало сбрасывать со счетов еще один фактор. Стоило кому-то начать халтурить, и его заменяли, так или иначе. Скорее всего, именно страх заставлял людей работать в полную силу. Макс был заядлым игроком в ядзи. Эта игра давала ему возможность постоянно улучшать собственный результат. 3 его партнеров бросали кубики с таким же удовольствием, радуясь возможности хотя бы на пару часов оставить заботы за пределами острова. Игра начиналась в столовой ровно в 17:00. Большой стол накрывали темно-зеленой суконной скатертью, идеально выглаженной стараниями Пальмиры. В центре стола, на небольшом деревянном блюде, лежали игральные кубики из слоновой кости, которым, вероятно, было не меньше 200 лет. Рядом — блокноты и ручки. В комнате регулярно проводили уборку и вытирали пыль. В тёмные зимние месяцы в столовой горели все лампы. С возрастом стекла в очках игроков становились все толще. Одна партия длилась около 1,5 часов с коротким перерывом, во время которого подавали чай, кофе и десерт и обсуждали события в мире. О бизнесе речи не шло никогда. Обсуждение десерта всегда оживляло беседу. Макс любил сладости, но страдал от того, что десерты казались ему слишком приторными. Он так и не нашел идеального баланса. И это говорил человек, объездивший весь мир и знавший толк в кулинарных традициях разных стран. Словно по необъяснимой прихоти, он поставил перед собой невозможную задачу — найти идеальный, несладкий десерт. Поверьте, Макс действительно искал повсюду. От самых известных кондитерских в столицах мира, ресторанов с мишленовскими звездами и отелей класса люкс, до самых захудалых заведений, которые он посещал лишь по чьей-то рекомендации. Попытки угодить Максу не прекращались. Местные повара, пекари, их жены, друзья, даже случайные деловые партнеры все старались удивить его домашними десертами. Он пробовал все, что ему предлагали, но так и не находил тот самый вкус, к которому захотелось бы вернуться. Пальмира отказалась участвовать в экспериментах через 2 месяца после начала работы у Макса. Каждый раз, когда она пекла торт или находила новый рецепт, ее вызывали на разговор, и Макс подробно объяснял, что именно она сделала не так. Терпению Пальмиры хватило ненадолго, и однажды она не выдержала. «Сеньор Максиму, я баста. Деге де энтрометерсе. Сеньор Максиму, довольно. Не лезьте не в свое дело. Я же не учу вас, как делать вашу работу». Больше Пальмира никогда не пекла для отца сладости. В те редкие случаи, когда в Саличе появлялись именитые повара и кондитеры, чтобы приготовить десерт прямо на месте, то есть на кухне, где царила Пальмира, та садилась за стол, брала вязание или карты Таро и краем глаза следила за тем, сколько сахара кладет конкурент. Ей не требовались ни весы, ни мерные ложки. Если белого порошка было больше 100 граммов, она заранее знала. Макс непременно останется недоволен. По правде говоря, у Макса все же были любимые сладости. Он обожал монштрудель. Маковый штрудель, а еще тыквенный пирог из свежей тертой тыквы и тончайшего теста фило. В тот день на столе должно было появиться ассорти свежевыпеченных мини-десертов из недавно открывшейся пекарни в деревне примерно в 50 километрах от города. Пальмира называла их пастелитос. Но их участь еще предстояло решить, а до тех пор мини-десерты хранились в холодильнике. Единственным человеком, который никогда не заходил на нашу кухню, была Май. Ела она либо в цветочном саду, либо в мастерской, где писала картины, либо в столовой, со мной и Чарли. Лишь немногие знали, как познакомились Май и Макс. Это случилось благодаря вмешательству Пальмиры. Она уважала хозяина, но никак не могла смириться с тем, что сеньор Максимо холост. Он встречался и проводил время с красивыми и интересными женщинами, танцовщицами, актрисами, певицами, знаменитыми и не очень, но серьезных отношений не заводил. Пальмира задумала познакомить его с дочерью своей бывшей соседки, молодой выпускницей медицинского института, ищущей работу. Не стесняясь показаться слишком прямолинейной, Пальмира постоянно твердила Максу, чтобы тот пригласил девушку на свидание. «Мире, сеньор Максиму, послушайте, ваши подруги... Но son santo de mi devotion. Не по душе они мне. Будьте практичным. Хотите прожить до 100 лет? Женитесь на молодой докторице. Она позаботится о вас». Ее план сработал. Однажды, когда я спросила Майи, что побудило ее выйти замуж за Макса, меня поразила простота ее ответа, который совершенно точно описывал моего отца. «Он не похож ни на одного мужчину, которого я знаю». Май изучала анестезиологию и проработала врачом еще несколько лет после замужества. Однако, как только она открыла для себя путешествие за границу, то работу решила оставить. Самые ранние воспоминания о матери у меня связаны с тем, как она возвращалась домой. Она входила в дом, будто шла на светский прием или бал, безупречно одетая в пошитые на заказ твидовые костюмы, благоухая персиком, розой и абрикосом, и сразу поднималась наверх в спальню. Где бы я ни была в тот момент, я бежала за ней следом по лестнице, кралась, подражая ее походке, копируя каждое движение и ощущая себя скорее мимом, чем дочерью. Часто она направлялась прямо в ванную, открывала кран и наполняла ванну теплой водой. С непостижимой грацией и ловкостью закалывала волосы и, сбросив одежду, погружалась в ароматную воду с пеной. Ей нужно было всего несколько секунд, чтобы прийти в себя, и она становилась полностью моей. «Как прошел день у моей девочки?» И я рассказывала, как не смогла убедить Макса построить в Саличе каток или... как обожгла руку, приложив ее к плите, просто чтобы понять, насколько она горячая. Май терпеливо слушала, иногда поднимала руку из пены, чтобы погладить меня по щеке или поиграть своими волосами. Просила убрать их с лица, ведь у меня красивые глаза, которые должен видеть весь мир. Она была обворожительной. Каштановые волосы, идеальная кожа и золотисто-карие глаза. Из косметики мать пользовалась только помадой особого оттенка, смесью пастельно-розового и приглушенно-оранжевого, придававшего ее лицу теплое, мягкое сияние. Май была удивительной мастерицей, особенно в рукоделии. Она умела все, от вышивки до вязания спицами или крючком. Могла создать все, что угодно. Она также искусно владела техникой лоскутного шитья, требующей терпения, внимания к деталям и упорного труда. Она часто летала в Лондон только ради того, чтобы купить ткань в магазине «Либерти» на Риджент-стрит, а затем неделями, а то и месяцами, корпела над сложнейшим лоскутным одеялом. Однажды она собрала на пляже бесчисленное множество камешков, маленьких и плоских, одни были гладкими, другие — с узорами, творением моря. Она покрыла гальку смолой, придав ей стеклянный блеск, после чего приклеила камешки к доске. У нее получилась огромная мозаика, изображавшая парусник, который сражался с волнами. Еще в детстве она начала писать картины. Рисовала конкретные, на первый взгляд, обыденные предметы, превращая их в нечто иное. Позже она рисовала то, что запомнилось ей в путешествиях. Лавку мороженого в Копенгагене, шатер на Венском базаре, карусель в Центральном парке Нью-Йорка. Благодаря особенному, почти сказочному стилю и богатой палитре ей удавалось придерживаться реализма, одновременно наделяя картины волшебством. Она разгадывала судоку, а по ночам, если не могла заснуть, собирала на обеденном столе сложные пазлы из 3000 деталей и больше. А еще она делала игрушки для Чарли. Она жила своей жизнью, отдельно от Макса, откровенно игнорировала род его занятий и никогда не общалась с его деловыми партнерами. Когда Макс изредка принимал дома гостей, она откладывала все, чем занималась, и уезжала в Афины, Париж, Биарриц или Венецию. Возвращалась через пару дней. Казалось, ей постоянно нужно было менять обстановку. Если Макс путешествовал по делам, то Май — исключительно ради удовольствия. Иногда они летали одним рейсом или останавливались в одном отеле. Но Май всегда гуляла и осматривала достопримечательности одна. Куда бы они ни поехали, у Май были свои планы, и Макса они не затрагивали. Увы, я не могу сказать, будто в тот день потеряла счет времени. Наоборот, я поглядывала на разные часы в доме каждые 10 минут. Когда Макс после обеда ушел в гостиную, Пальмира прибрала в столовой, убедилась, что в библиотеке все готово для партии в ядзи, и удалилась на кухню. Я еще раз проверила, что в доме нет посторонних, никто ненароком не бродит по коридорам и курьеров не ожидает. Чарли крепко спал у себя наверху, а Май дремала в мягком массивном кресле рядом с его кроватью с их любимой книжкой, раскрытой у нее на коленях. Она обожала читать внуку вслух. Баллисто чувствовал, что происходит нечто необычное. Пес отлично разбирался в моем настроении. Но вместо того, чтобы ходить за мной по пятам, он выбрал стратегическую позицию у подножия лестницы, откуда мог наблюдать, не путаясь у меня под ногами. Я переоделась в другие черные брюки и легкий черный топ с американской проймой. Долго ломала голову над обувью, выбирая между кожаными бежевыми балетками с серебристым отливом и золотистыми туфлями с плетеным узором. Остановилась на туфлях, взяла маленький ключик из выдвижного ящика в своей комнате и, наконец, спустилась по лестнице вниз, готовая выйти из дома. «Шпацерен», — сказала я псу. Это означало, что мы идем на прогулку. Вдвоем мы неторопливо и без лишнего шума направились к главным воротам. На Саличе можно было попасть по однополосному мосту, который построили еще до моего рождения. На обоих концах моста стояли одинаковые распашные ворота из нержавеющей стали. Со стороны острова они выглядели менее угрожающе и более приветливо. Рядом с воротами теснились садовые домики, обшитые деревянными панелями цвета темного махагони и крытые красной черепицей. Зимой, когда все покрывалось снегом, они напоминали деревню Санта-Клауса. Сейчас домики были украшены алыми геранями в корзинках и горшках, расставленных повсюду. Один писатель, лауреат Нобелевской премии, который часто приезжает к Максу на остров, отмечал, что ни у кого дома не видел столько цветов и книг. Себастьян уже ждал, облокотившись на машину и держа в руке что-то блестящее. Он разговаривал с нашими охранниками, и мне стало интересно, как это ему разрешили припарковаться прямо у ворот. Выглядел он непринужденно, будто привык иметь дело с вооруженными людьми. Баллиста тут же бросился к нему, не в силах сдержать радость. Я же, напротив, изо всех сил старалась скрыть свою. Себастьян опустился на колени, поглаживая пса по шее и голове. «Я надеялся увидеть тебя, Хефе», — сказал он, называя собаку боссом. Баллиста поднял голову, давая понять, что предпочитает, когда его чешут под подбородком. Себастьян встал и начал разворачивать сверток, который держал в другой руке. Баллиста почуял запах еды и немедленно сел в ожидании угощения. Он смотрел на Себастьяна так, будто говорил: «Мы больше не просто амигос, друзья. Мы теперь компанерос, напарники». Я подошла ближе, протянула руку и вежливо поздоровалась с Себастьяном, делая вид, будто намерена проводить его обратно в кабинет Макса. Он взял мою руку, но не пожал, а просто удержал в своей. На нем снова были джинсы, но футболка другая, кобальтово-синяя, с красно-желтым символом Супермена. «Лекс Лютер — мой любимый злодей», — сказала я, указывая на его грудь. Сноска. Лекс Лютер — вымышленный персонаж, суперзлодей из вселенной DC и главный враг Супермена. Себастьян улыбнулся и продолжил разворачивать фольгу. Источник его силы — не ядерный реактор и не глубокая психотравма, которую он подавил. Им движет чистая жадность, подпитанная капитализмом. Пояснила я и вдруг тихо рассмеялась без очевидной причины, вспоминая сцены из фильма. Себастьяна удивил мой внезапный искренний смех. «Обожаю фильмы с Джином Хэкманом», — сказал он, связав персонажа с актером, который его играл. Сноска. Джин Хэкман. 1930-2025. Популярный американский актер, один из исполнителей роли Лекса Лютера в фильме «Супермен» 1978 года. И его продолжениях «Супермен 2» 1980 года и «Супермен 4. В поисках мира» 1987 года. Я полюбил кино благодаря отцу. Он водил меня и сестру в кинотеатр несколько раз в неделю. Он вновь занялся фольгой. Баллиста бросил на меня раздраженный взгляд, словно говоря: «Не отвлекай человека своей болтовнёй, тут кое-кто ждет угощения». «Ты что? Носишь только футболки с логотипами?» Стоило мне опять заговорить о футболках, я сразу поняла, насколько нервничаю. «А ты что, носишь только яркую обувь?» «Какой наблюдательный», — подумала я, «а ведь это всего лишь наша третья встреча». Я приподняла левую ногу, демонстрируя туфлю. «У меня много обуви, наверное, больше 50 пар». Эту невинную ложь я произнесла без смущения. На самом деле, у меня было около 500 пар обуви, возможно, и больше. Для обуви в доме выделили целую комнату. В этом, пожалуй, заключалась единственная привилегия состоятельных людей, которую я ценила. Вся обувь изготавливалась вручную в Италии, только для меня. Один дом высокой моды во Флоренции во время моего визита сделал деревянные колодки, точную копию моих стоп. Его основатель, умерший в 60-х, был не просто сапожником. Он был инженером, экспертом по анатомии, философом, живым воплощением флорентийского ремесла, но прежде всего — художником. В автобиографии он написал: «Я люблю ноги. Они говорят со мной». Каждый год я получала от 30 до 50 красных коробок с балетками самых разных цветов и моделей. Любимые пары оставляла себе, а те, что надевала всего один или два раза, отдавала. Наконец, Себастьян снял последний кусок фольги, открыв несколько длинных полосок жареного бекона. Я подумал, Баллиста это понравится. Пёс сидел, излучая буддийское спокойствие. Знал, что рано или поздно получит угощение. Из отеля принёс. Бекон исчез в пасти Баллиста в одно мгновение. Пёс понял, что бекон липнет к зубам и жуётся с трудом, но всё равно наслаждался. Мы с Себастьяном пошли вместе по подъездной аллее. Однако я не собиралась вести его в дом. В этом не было смысла. Когда мы отошли достаточно далеко от ворот, он достал из-под футболки мой дневник. «Кажется, это твоё?» — сказал он, протягивая тетрадь. «Я не собирался его красть. Мне просто было любопытно. Но я рад, что никто другой его не прочитал». Этот жест застал меня врасплох. «Ты его читал?» — наивно спросила я. Он почесал щёку, вероятно, раздумывая над ответом. «Частично. Те отрывки, что на испанском». Я не поверила. Протянула дневник Баллиста, который уже доел бекон и осторожно взял зубами тетрадь. «Mitnehmen und verstecken», — скомандовала я. Это означало, что пёс должен отнести дневник обратно в дом и спрятать в нашем тайнике, старой неглубокой корзине, где мы зимой хранили дрова. Пёс тут же помчался домой. Мы с Себастьяном пошли в противоположную сторону, свернули налево и сделали большой круг. Только так можно было попасть в сад Май. В это время года он стоял в полном цвету. По сравнению с площадью острова, сад был не слишком большим. Его окружал ряд вишнёвых деревьев, который тянулся до самого дальнего конца острова. Между участками с травой и голой почвой извивались дорожки из гранитных плит. Они напоминали запутанный лабиринт, те самые головоломки из детских журналов, где только одна тропинка ведёт к выигрышу. Однако в Саличе петляющие дорожки не вели никуда. На каждом участке рос только один вид цветов. Май меняла их в зависимости от сезона или настроения. Впереди пестрели цинии, оранжевые бархатцы, лилии и георгины. Но главным украшением сада были любимцы Май. Фиолетовые, синие, розовые и белые гортензии, трёхцветные крокусы и вероники. Те, кто видел наш дом с высоты птичьего полёта, в редкие дни, когда небо было чистым, а из-за сильного ветра самолёты меняли привычный маршрут, часто принимали это бесконечное лиловое покрывало за лавандовое поле. Если в саду и было нечто похожее на центр, то им служила мощёная плиткой площадка с парой деревянных скамеек, столиком, старым ручным насосом цвета сосновой хвои и песочницей с разбросанными пластиковыми игрушками. Слева находился абрикосовый сад. Ни одна дорожка не пересекала ни сад, ни заросли плакучих ив. Все так и понимали. Раз это остров, значит, река где-то рядом. Но деревья росли так густо, что воды не было видно. Царили удивительные тишина и покой. Небо было чисто голубым. Даже облака, казалось, взяли перерыв и удалились на пару часов. Я услышала, как Баллиста бежит обратно к нам. Он не хотел оставаться один. Пёс радостно потёрся головой о мою ногу, подтверждая, что выполнил задание, и с готовностью сел. Его хвост метался из стороны в сторону, а на морде читалось выражение. «Что делаем дальше?» Себастьян оглядывался по сторонам, иногда приседал, трогал цветы, любовался ими и, быть может, проверял, настоящие ли они. Он спросил, есть ли у нас садовник. «Конечно, нет. Это владение Май. Даже Баллиста знает, что ходить можно только по дорожкам». Стоило мне упомянуть его имя, как пёс тут же подтвердил мою правоту резким чихом. Среди игрушек, лежавших в песочнице, я заметила знакомый ярко-красный грузовичок с жёлтыми колёсами. Чарли как раз искал его сегодня утром. Я подняла машинку, а Себастьян наклонился и начал собирать остальные игрушки, аккуратно складывая их в ящики, стоявшие у песочницы. Он внимательно осматривал каждую игрушку, прежде чем положить ее в ящик. Проверял, чтобы на ней не осталось песка. «Почему ты называешь ее Май? Это ведь мама по-португальски?» Вопрос показался мне личным, но я решила открыться. «Если ты действительно журналист, — сказала я, напоминая, что все еще не знаю, чем он на самом деле занимается, — то наверняка в курсе, что у Макса есть собственный телеканал». Себастьян уловил тонкий намек, но ничего не ответил. В общем, в самом начале, много лет назад, телеканалу разрешали транслировать только латиноамериканские сериалы. Они тогда были безумно популярны. Один из них, бразильский, шел на португальском языке. Перед показом его нужно было снабдить субтитрами, но студию, где этим обычно занимались, затопило. Другого помещения не нашлось, и всю технику перевезли в Саличи. Субтитры записывали прямо у нас дома, и 2 недели мы слышали только португальскую речь. Несколько слов я запомнила. Мама начала звать меня Фия, с немым H, дочкой, а я ее Май. С тех пор мы так и обращаемся друг к другу. Я села на одну из скамеек, закинула ногу на ногу, все еще держа в руках красный грузовичок. Баллиста устроился рядом с Себастьяном, с любопытством наблюдая за его движениями и тем, как он собирает игрушки. Потом пес аккуратно взял зубами плюшевого тигру, приятеля Винни-Пуха, и положил его во второй ящик. То же самое он проделал с куклой Нодди и пластиковыми коалами. Сноска. Нодди — деревянный мальчик, герой детских книг британской писательницы Эннет Блайтон, 1897-1968. «Она где-то рядом? На днях я ее в доме не видел». Вопрос был с подвохом, и я предпочла его проигнорировать. Себастьян меня понял. «Не хочешь рассказывать слишком много?» «Как и ты», — заметила я с улыбкой, понимая, что игра между нами явно не закончилась. «Зачем тебе встречаться с Май?» «Я просто спрашиваю, вот и все. Судя по всему, она умеет обращаться с цветами». Явное преуменьшение. Май умела практически все. «Интересуешься как журналист?» — съязвила я. «Тебе нравится надо мной насмехаться», — ответил он, будто обидевшись. «Но я подготовился. Мне известно, что никто не знает твоего настоящего имени. Говорят, что ты пользуешься разными именами». Об этом знали многие. Никакой тайны здесь не было. Наутро после моего дня рождения попкорн пошел в местный муниципалитет, прихватив коробку швейцарских шоколадных конфет, флакон духов и букет цветов. Все это предназначалось женщине, выдававшей свидетельство о рождении и смерти. Она выдала попкорну несколько свидетельств. В одном значились мое настоящее имя и точная дата рождения, а в других, с измененными номерами, имена прочих девочек, рожденных в тот же день в разных уголках страны. Формально в моем подлинном свидетельстве не было никаких искажений. Остальные девочки сделались моими двойниками, чьи имена я время от времени использовала. По мере того, как я взрослела, количество поддельных паспортов, водительских прав и удостоверений личности росло. Для нас это была мера защиты. Хотя я не занималась ничем противозаконным, мне нужно было путешествовать без задержек и лишних вопросов. Увы, всякий раз, когда за дело брались всерьез, найти доказательства махинаций с личными данными оказывалось невозможно. Иногда из-за бюрократической волокиты и потерянных архивов, но чаще из-за того, что внимание следователей вовремя уводили в сторону. Как? С помощью коробки конфет с вложенными купюрами. Пришло время поговорить серьезно. «Давай прекратим притворяться», — искренне попросила я. «Откуда ты узнал, что у меня сегодня день рождения?» Он закончил собирать игрушки и сел на скамейку напротив меня. «Это была просто догадка. Когда мы с твоим отцом встретились в кабинете, экономка принесла лимонад и сказала, что готовит многоярусный торт для сеньориты и что надо успеть за 2 дня. Я решил, что этой сеньоритой можешь быть ты». Сеньоритой действительно была я. А Пальмира была Ла Чисмоса, сплетницей. Она называла меня сеньоритой с самого детства, что не раз пригождалось, когда в доме оказывались чужаки. Но эту привычку я все равно терпеть не могла. Неудобную тему я решила дальше не развивать. Хотела кое-что ему показать и предложила пройтись сквозь заросли деревьев. Он сразу встал, будто только и ждал приглашения. Я полоснула красный грузовик водой из насоса и положила обратно на скамейку. Пусть сохнет. Потом подошла к Себастьяну. Осторожно прижала мокрые ладони к его груди и провела вниз, к животу, оставив на футболке темные следы. «Спасибо, что разрешил вытереть руки», — сказала я с озорной улыбкой. Он усмехнулся в ответ. «Всегда пожалуйста». Баллиста, который слизывал капли воды с насоса, не сводил с нас глаз, не вполне понимая, что происходит. Мы шли между деревьями, пока не оказались на другой стороне острова, на берегу реки. На фоне пейзажа эффектно выделялся мощный моторный катер цвета сапфира, пришвартованный к деревянному причалу. Он назывался «La Dottoressa» — «Докторица». Был изготовлен в Италии и ранее принадлежал одному господину из Бари, страстно любившему скорость. Тот подарил катер Максу, который держал его на острове Рокко, пока не решил тайком перегнать сюда. Такие катера, длинные и обтекаемые, созданы для гонок. Ничто не заставляет адреналин бурлить сильнее, чем моторка, летящая по серебристой глади. Итальянцы, особенно мафиози, их обожают. Возят на них контрабанду через Адриатическое море. На рассвете нередко можно увидеть, как эти скоростные лодки носятся вдоль побережья к итальянским портам и обратно. Зрелище напоминало бесконечные захватывающие гонки без публики и зевак. Мафия против береговой охраны. Обычно мафия побеждала. Непогода и высокие волны часто играли на руку контрабандистам. Погоня могла длиться часами. Когда полиция закупала более быстрые катера, мафия за неделю обновляла свой флот. Цена не имела значения. Прибыль тех лет позволяла тратить сколько угодно. На сцену вышел Макс с недавно налаженной сетью поставок из Бари в Сплит. Спустя всего год он получил этот моторный катер в подарок от итальянского партнера. Отец обожал эту лодку и постоянно ездил на ней на рыбалку. Но на зиму он не оставлял катер без присмотра, понимая, что береговая охрана может его конфисковать, ведь на лодку не было документов. В конце концов, Макс нашел способ вернуть «La Dottoressa» домой. В черногорском порту Котор лодку подняли с воды и переправили обратно на Саличе. Я сразу поняла, что катер Себастьяна впечатлил. Он был уже не новый, но за ним прекрасно ухаживали. Морская синева корпуса так и сверкала на солнце. Для лодки построили прочный деревянный причал на сваях, уходящих в воду. Катер был крепко привязан к массивной швартовой тумбе, а на бортах у него висели яркие оранжево-красные кранцы, похожие на гигантские сосиски. Я наклонилась, чтобы сорвать полевых цветов, и будто невзначай спросила: «Хочешь прокатиться?» Себастьян не поверил своему счастью. «Claro que sí, конечно! А чья она?» Макс очень любил свою лодку, однако причал выстроил подальше от дома. Катер напоминал ему о давно прошедшей эпохе, и отец почти не наведывался сюда. Я сказала Себастьяну, что лодка принадлежит нашей семье, и не стала вдаваться в подробности. Не было смысла приписывать Максу сентиментальность. Катер связывал его с прошлым. Отец хранил его по причинам, понятным только ему. Следил, чтобы лодку регулярно мыли и чистили, чтобы винты были в идеальном состоянии, а бак всегда полон. Баллиста заметил в траве оливково-зеленую ящерицу и издал странный утробный рык. Крошечная рептилия застыла от страха. Я оставила их наедине, пусть подружатся, и подошла к Себастьяну, который стоял на причале. Лодка была накрыта плотным водонепроницаемым чехлом, тяжелым и жестким. Он крепился на специальных крючках и был стянут эластичным шнуром, концы которого фиксировал висячий замок. Я вынула из кармана ключ, отперла замок и потянула за шнур, снимая чехол с крючков. Себастьян мигом сообразил, что я делаю, и начал стягивать темно-синюю ткань и складывать ее на корме. Как только баллиста услышал шорох чехла, он тут же подбежал к нам, великодушно пощадив ящерицу, и запрыгнул в катер. Внутри было удивительно чисто, пахло лимоном и эвкалиптом. Пол был выслан белыми досками. Все вокруг было белым или серебристым, за исключением деревянной приборной панели с рычагами управления и спидометрами. В зоне отдыха стояли 4 кресла, обтянутые кремовой искусственной кожей, и даже имелась лежанка для собаки с водонепроницаемым синим матрасом, который тут же с гордостью занял сами знаете кто. Неожиданно с веток деревьев взмыла и пронеслась над нами стайка невзрачных бурых воробьев. Баллиста гавкнул, будто хотел их пристыдить, и я ласково погладила его по морде, влажной от воды, которую он пил из насоса. Пес раздраженно чихнул и улегся обратно. Себастьян закончил с тентом и теперь отвязывал швартовые. Он действовал уверенно и, похоже, знал, что делает. Меня это полностью устраивало. Я попросила его открыть отсек для хранения под палубой. У Макса там до сих пор лежали удочки, пара ящиков со снастями, чистящие спреи и губки, бутылки с водой и даже пара водных лыж. Там же хранились 2 ярко-желтых спасательных жилета, новые, в полиэтиленовой заводской упаковке, и аккуратно сложенные большие полотенца. Я попросила подать мне один из рыболовных ящиков, заполненный лесками, крючками, поплавками, грузилами, вертлюгами. Снасти были уже старые, некоторые даже ржавые. Они напоминали о том, как увлеченно Макс когда-то рыбачил. Рыбалка для него была тем же, чем для меня литературное творчество. Отчаливая от берега, Макс наслаждался уединением, пожиная незримые, но ценные для себя плоды. И, безусловно, он знал, где-то там, в глубине, всегда найдется рыба покрупнее. В рыболовном ящике также лежал ключ зажигания. Я достала его и бросила Себастьяну. На вопрос, умеет ли он управлять катером, Себастьян ответил с детской ухмылкой. «Сейчас узнаем». Он закрыл отсек. Я устроилась в одном из кресел, сняла туфли и закинула ноги на соседние. «Тут недалеко есть красивые дюны. Хочешь посмотреть?» Себастьян поднял якорь и мягко оттолкнул катер от пристани. «Ла Дотторесса» медленно отчалила. Вода бережно подхватила ее и понесла. Я хотела выяснить, зачем Себастьян здесь оказался. Но одни и те же вопросы, которые я снова и снова перебирала в голове, ни к чему не вели. Гораздо лучше было просто смотреть на него. Он вставил ключ в замок зажигания, и мотор сразу завелся, издавая приятное ровное урчание. Себастьян передвинул рычаг газа, включил передачу и повернул руль вправо. Он подмигнул мне, словно давая понять, что осознает. Его проверяют, и это испытание он проходит с блеском. Разве можно внезапно почувствовать влечение к мужчине лишь потому, что он мастерски делает свое дело? Я предложила Себастьяну прокатиться, чтобы он расслабился и разговорился. Но как только мы оказались на катере, мне расхотелось его допрашивать. Я объяснила, в какую сторону держать курс, чтобы добраться до песчаных дюн, и закрыла глаза, прислушиваясь к баюкающему шуму мотора. Моя рука свесилась и легла на нагретую полуденным солнцем голову баллиста. Вода всегда дарила мне умиротворение. За нее нельзя ухватиться, можно только отдаться течению и плыть. Вода говорит с душой и обволакивает тело. Именно в воде начинается вечность. Позаимствую слова Райнера Марии Рильке. Когда приходят тревожные, тяжелые мысли, я иду к морю, и оно заглушает их мощным гулом, очищает меня своим шумом, задает внутренний ритм моему растерянному и сметенному сознанию. И точно, дюны из удивительно белого песка возникли словно из ниоткуда, будто тропические собратья миниатюрных ледников. На одной стоял длинноногий аист, с любопытством наблюдая за нами. Его белое оперение и черные крылья напоминали роскошные веера из перьев, с которыми выступают танцовщицы бурлеска. Себастьян сбавил скорость, заглушил двигатель, бросил якорь и пришвартовал катер как можно ближе к берегу. Он снова открыл отсек для хранения и достал две бутылки воды и полотенце, видимо, с предложением пройтись. Снял обувь и носки, закатал джинсы и спрыгнул в мелкую воду, приглашая последовать за ним. Я засомневалась. В мои планы не входило покидать катер или мочить ноги. Баллиста дремал, не проявляя ни малейшего желания куда-то идти. Себастьян попросил бросить ему желтый канат, привязал его к толстой ветке, наполовину зарытой в песок, которую, наверное, принесло ветром. «Ну же, пойдем», — сказал он, улыбаясь, как ребенок. «Здесь плавают водяные змеи», — выпалила я первую глупость, пришедшую в голову, не придумав лучшего оправдания. «Да ладно», — бросил Себастьян. «Не верю, что ты чего-то боишься». Я одарила его многозначительным взглядом. «Серьезно? Других доводов у тебя нет?» Он рассмеялся и подозвал меня жестом. Я подошла к носу катера. «Спрыгнуть или сесть на край и соскользнуть вниз?» Себастьян заметил мою нерешительность и подошел ближе, показывая, что поймает меня. Я присела на корточки, собираясь прыгнуть, но в последний момент передумала, наклонилась вперед и положила руки ему на плечи. Он обхватил меня за талию, притянул к себе, и я, конечно же, оказалась в его объятиях. Это было приятно, но я тут же отстранилась и едва не потеряла равновесие. Он сделал вид, что не обиделся, хотя все равно спросил, почему я не прыгнула. Неужели не доверяю ему? Много лет назад я вывихнула оба коленных сустава, катаясь на лыжах. Классика, знаю. С тех пор предпочитаю не прыгать и не приземляться, — пояснила я. Мокрый песок приятно холодил ступни. Наверное, было больно. Колени болят до сих пор? — спросил он из вежливости, а может, из сочувствия. «Иногда», — призналась я. «Я очень долго проходила физиотерапию. Потом расстроилась, когда поняла, что не смогу носить туфли на каблуках. Ноги не справлялись с нагрузкой. И, будто желая прояснить все до конца, добавила. Так я начала носить балетки. В них я снова научилась ходить». «У каждого в детстве бывали травмы. И я вот ломал руку», — застенчивой улыбкой сказал Себастьян и мгновенно покраснел, будто ему стало неловко. «И не один раз, а два. Причем одну и ту же, левую». Он гордо поднял левую руку, доказывая, что она по-прежнему на месте. Мне захотелось продолжить игру, обмениваться историями и понемногу открываться друг другу. Оказавшись вдали от людей, мы могли позволить себе откровенность. Май подшучивала надо мной, мол, раз я ношу обувь на плоской подошве, то со временем научусь улавливать звуки и вибрации через ступни, как слоны. Я и сама удивилась, что сумела поделиться с ним давним воспоминанием. «Слоны потрясающие», — быстро отозвался Себастьян. «Каждый раз, когда я их вижу, не могу отвести взгляд. Такие они умные и добрые. Ты знала, что слоны умеют отличать один язык от другого?» Нашу беседу прервала стая чаек, закружившая над водой с привычным хохотом. Я закатала штанины повыше. Себастьян снова забрался в лодку, взять бутылки с водой и полотенце. Он двигался быстро, ловко и по-спортивному. У него были сильные руки и крепкая шея. Он показал на баллиста, который уже похрапывал. Я махнула рукой и велела оставить пса в лодке. «Если баллиста начнет гоняться за птицами, мы здесь навсегда застрянем». «Было бы, кстати, неплохо, только это невозможно», — подумала я. Мы шли вдоль кромки воды, оставляя следы на песке. Себастьян шагал впереди, и каждый раз, когда я пыталась наступить на отпечаток его ноги, прозрачная волна, словно в ревнивой спешке, опережала меня, смывая след и оставляя после себя безупречно гладкий песок. Наши следы, как и время, проведенное вместе, были недолговечны. Дюна оказалась куда больше, чем виделась с катера. Себастьян обернулся и пошел спиной вперед, не сводя с меня глаз. «Ты, наверное, больше не катаешься на лыжах, но в Чили отличные горнолыжные курорты. Например, в Валья-Неваду недалеко от Сантьяго или Портильо. Там потрясающие пейзажи. Еще на севере есть долины, похожие на поверхность Луны. Если тебе по душе горный туризм, то парк Торрес-дель-Пайны в Патагонии просто невероятный. А на острове Чилуэ в Тихом океане находится знаменитый Палафитос — разноцветные деревянные дома, построенные на сваях, как пирсы». Я подняла голову, прикрывая глаза от солнца, и спросила, что ему больше всего запомнилось из жизни в Чили. Ответ на поверхности — ночное небо. Оно не похоже ни на одно другое. Там столько звезд, будто все они собрались на фиесту. Настоящий рай для астрономов. Мелкие бриллианты, рассыпанные по черному бархату. Так моя мама описывала чилийское небо. «А где она живет?» — перебила я. «Ее уже нет». Теперь я поняла, почему в его взгляде притаилась эта печаль. Мы состоим из плоти и крови, но именно шрамы заставляют нас держаться вместе. Его шрамы были следом личной утраты. Себастьян продолжил, больше не упоминая о смерти матери. «Моей семье пришлось бежать из Чили. Я был слишком мал, чтобы что-то запомнить или понять. Почему мы уехали, что такое военная диктатура или либерализм?» Он сделал паузу. «Я много раз возвращался туда. Самые романтичные воспоминания в моей жизни связаны с Чили. Я живу в Америке, но в глубине души навсегда останусь чилену». Через каждые несколько шагов он останавливался, совершал оборот на 360 градусов, будто записывая в памяти пейзаж, и шел дальше. Он поднял с земли маленькую ветку, возможно, обломок толстой коряги, к которой привязал лодку, и крупными буквами написал на песке: «Бастьян». «Так меня называют друзья. Можешь звать меня так же». С его стороны это был жест доверия, за которым последовал вопрос. «А у тебя есть прозвище?» По спине пробежал тревожный холодок. «Вроде бы нет», — ответила я. Мы пошли дальше, наслаждаясь тишиной. Внезапно в небе появилась большая стая уток. Птицы опускались на воду одна за другой, словно следуя невидимому, выверенному порядку. Они с шумом разбрызгивали воду, нарушая безупречную гладь. Бастьян сел и начал играть с мелким, словно мука, песком, просеивая его сквозь пальцы. «Знаешь, на самом деле это неважно», — сказал он, будто продолжая разговор, который мысленно вел сам с собой. «Я не понимала, о чем речь. Хочешь ты называть свое имя или нет?» В лучах солнца кончики его мягких волос отливали рыжим. «Я уже выбрал для тебя имя. Аняньюка». «Почему?» — спросила я и села рядом. Он поведал легенду. Во времена испанского владычества в Чили, в деревушке Монте-Патрия близ реки Лимари, жила девушка по имени Аняньюка. Все местные юноши восхищались ею, но ни один не смог завоевать ее сердце. Однажды в деревню пришел красивый молодой старатель, искавший золото. Увидев Аняньюку, он влюбился, и девушка ответила ему взаимностью. Недолгое время они счастливо жили вместе. Однако ночью старателю приснился волнующий сон. Горный дух указал ему точное место, где скрыто заветное золото. Юноша отправился на поиски, обещав Аняньюке вернуться. Она ждала день за днем, но возлюбленный так и не возвратился. Местные посчитали, что его поглотил мираж. Печаль охватила сердце Аняньюки. Бедняжка не нашла утешения, зачахла от горя и умерла. Ее похоронили в дождливый день, а поутру, когда солнце согрело долину, на ее могиле распустились ярко-красные цветы. По легенде, Аняньюка превратилась в цветок в знак любви, чтобы навсегда остаться рядом со старателем. Аняньюка цветет в Чили, между Капьепо на севере и долиной Килимари. Там потрясающие пейзажи, а земля усыпана кварцем», — добавил Себастьян. «Я никогда не бывала в Южной Америке, но теперь Чили меня заинтриговало. Захотелось продолжить расспросы. Как далеко отсюда его родина, как часто он туда ездит, есть ли у него там дом, какая у него семья? Обычные, простые вопросы, которые задают, чтобы узнать человека ближе». «Может, однажды и ты поедешь туда», — сказал он искренне. «Десерто Флоридо» — так называется это редкое явление. В пустыне Атакама на севере Чили, в самом сухом месте планеты, после редкого проливного дождя вдруг прорастают цветы самых разных видов. «Цветущая пустыня», — повторила я и присыпала ноги теплым песком. Я услышала всплеск, но не обернулась. «Ты не сказал, почему назвал меня в честь Аньяньюки?» Себастьян помедлил с ответом. «Ты уникальна, как цветок посреди пустыни. Не в буквальном смысле, конечно». Его лицо стало задумчивым. «Сколько языков ты знаешь? 5? Любишь читать? Тебе нравится быть одной? Когда на душе пасмурно, ты смотришь старые черно-белые фильмы. Когда тревожно, рисуешь геометрические узоры, как на картинах Густава Климта. В твоих записях они повсюду. Маленькие треугольники, квадраты, спирали. Ты ведешь беседы с мертвыми писателями. Я узнал некоторых. Неруда, Гессе, Достоевский, Эмили Бронте, Дафна Дюмарье». Он говорил так, будто меня не было рядом, словно разговаривал с ветром или с одной из уток. Теперь я не сомневалась. Он прочел мой дневник, страницу за страницей. «Я понимаю, что все это из прошлого, из твоих подростковых лет», — продолжил он. «Но мне интересно, насколько ты изменилась». Изменилась я сильно. Быть молодой означало быть беззаботной, жить с ощущением, что ничего невозможного или опасного не существует. Книги, путешествия и мечты шли в комплекте. Я не ходила в университет, у меня не было обязанностей по дому, мне не нужна была работа. Идея самой зарабатывать на жизнь приходила в голову, но в этом не было необходимости. Богатое воображение помогало мне коротать время, но оно ушло в спячку, когда родился Чарли. Мне внезапно пришлось пересмотреть жизненные правила и ориентиры. Я была вынуждена стать ответственной, бдительной и осторожной, сосредоточенной на собственных интересах, заботливой, еще более одинокой. Но я не произнесла этого вслух, потому что Себастьян продолжал говорить. «Ты живешь на острове в окружении садов, цветников и вооруженной охраны. Это самое необычное место, которое я когда-либо видел в жизни. Прости, но я сбит с толку». «Все нормально. Так себя чувствует большинство людей». «По правде говоря, многие незваные гости вообще не проходят дальше ворот». Он поднял ветку и взмахнул ею в воздухе. «Я был готов к поездке на остров, но, поверь, ничто не могло подготовить меня к такому. Я сижу у песчаной дюны, у меня за спиной живой аист в гнезде. В небе кружат чайки, а в реке плещутся утки». Он широко улыбнулся, и у него на щеках заиграли ямочки. «От подобного с ума можно сойти». Тонкая грань между симпатией и желанием держать его на расстоянии понемногу исчезала. Он пытался нащупать связь с женщиной, сидящей рядом с ним на песке. С этой же целью 2 дня назад я наблюдала за ним из библиотеки, проверяла, существует ли он на самом деле. Теперь он столкнулся с такой же проблемой. Я попыталась пошутить. «Для протокола мне ближе Толстой». «Зришь в корень», — признался Себастьян. «А я вот люблю «Преступление и наказание». Это одна из лучших книг, которые я читал». «Понятно. Цитаты оттуда отлично смотрелись бы на твоих футболках». Он подарил мне еще одну очаровательную улыбку. Солнечные лучи били прямо в его темные глаза, придавая им бронзовый оттенок. Мне вдруг вспомнилась одна фраза, и я решила проверить его. «Нет ничего в мире труднее прямодушия, и нет ничего легче лести. Разве это не Достоевский сказал? Себастьян повернул голову в мою сторону, улыбнулся и тихо вздохнул. «Думаешь, я тебе льщу?» Похоже, мы внезапно перешли к более прямому и личному разговору, без малейших усилий. «Конечно, льстишь. Я ведь не знаю, кто ты на самом деле или на кого работаешь. Может, ты борец за идею. Я уже видела таких, как ты». «Таких, как я?» переспросил он и почти с изумлением встал. «Борцов за свободу, демократию и...» Забыла третье слово. Теперь Бастьян выглядел уязвленным. «Справедливость, наверное». «Пусть будет так», — сказала я и нарочно добавила. «Все эти слова ничего не значат». Настал мой черед вздыхать. «Я не могу тебя понять, Бастьян. Я тоже слегка сбита с толку. Как и ты. Лучше бы я выбрала одежду с длинными рукавами. Солнце пощипывало кожу на руках. Могу ли я тебе доверять?» Задал он смелый вопрос, поигрывая веткой, словно бейсбольной битой. Я согнула колени и оперлась на них подбородком. «Если приходится меня об этом спрашивать, значит, не можешь. Доверяй своей интуиции, но сначала скажи, зачем ты здесь?» Он опустил ветку, поразмышлял немного, опять решил не отвечать на вопрос, но все же сказал. «Я не хочу, чтобы ты во мне сомневалась. Никогда. Я не собирался тебя обманывать». Наконец-то мы перешли к сути происходящего. «И я не солгал», — настаивал он. «Я учился на журналиста, еще на юриста, но юристом не стал. Я работаю на ЦРУ». Он выглядел искренним, напоминал мальчишку, который только что сознался в том, о чем следовало молчать. Недостающие фрагменты головоломки посыпались из пустоты, как снежинки, и по моей коже снова пробежал холодок, но в этот раз не самый приятный. События последних дней обрели смысл. И все же... Макс не был дураком. Если бы Бастьян представлял угрозу, с ним бы уже разобрались. Либо Макс не распознал опасность, либо передо мной был умный агент с другим замыслом. Я не могла сказать, что была сильно удивлена. Просто хотелось, чтобы все оказалось иначе. Потому что такой расклад означал лишь одно. Мне придется поставить точку и, скорее всего, отказаться от будущих встреч. И все же его откровенность, как по волшебству, рассеяло облако сомнений, висевшее над нами последние несколько дней. «Если ты из ЦРУ, то и так знаешь все, что позволено знать. Или у вас появились новые секретные досье на Макса?» «Нет, я приехал только для встречи с ним», — признал Себастьян. «Личный, чтобы поговорить». «О чем же?» Спросила я нарочито спокойно, прекрасно понимая, что если бы подслушивала повнимательнее, то знала бы ответ. О том, из-за чего люди обычно начинают нервничать. Все, кроме него. Бастьян впился в меня взглядом. Его настроение изменилось. Не в худшую сторону, просто стало другим. «С кем же ты в итоге поговорил?» — уточнила я. «С Максом, филантропом, гуманистом и медиамагнатом, или с Максом, аферистом, растратчиком и мафиози?» Мой тон был ледяным. Я уставилась на него в упор, чувствуя, как срабатывает защитный инстинкт. «По-моему, с Максом отцом, проницательным и практичным». Он смотрел на меня, внимательно изучая, будто ястреб. «Значит, тебе повезло», — заметила я. «Он прагматичный отец. Занимайся делом и не ленись. Вот его девиз». Я отмахнулась от жужжащей мошки, пролетевшей прямо перед лицом, и с усмешкой спросила. «Разумеется, он ответил на все твои вопросы». «А что тебе известно о контрабанде?» — допытывался Бастьян, хмуря брови и опираясь на ветку, как на трость. «Это было 100 лет назад. Он давно завязал». «К чему он клонит?» «А как насчет оружия? Что-нибудь об этом знаешь?» Теперь уже я уставилась на него. Чем больше разрастался ядранский картель, тем больше денег зарабатывал Макс. Со временем ему потребовалась серьезная охрана. Сначала его защищало собственное правительство. Взамен Макс делился прибылью, напрямую с отдельными людьми или перечисляя средства фиктивным компаниям или благотворительным организациям. Но оставаться в тени ему удалось недолго. В конце концов, в дело вмешались американцы, собрав картину по кусочкам. Кто стоял за международными операциями, откуда поступал порошок и куда уходили деньги? Дорога была одна, но с двусторонним движением. Расследование привело их к Максу. Однако собственные интересы вынудили пойти с ним на сделку. Иного выбора у них не было. Они не могли ни устранить Макса, ни переправить в другую страну, ни включить в программу защиты свидетелей. Не зная, что с ним делать, они начали переговоры. С помощью своих связей Макс был обязан добывать любую информацию, которая требовалась правительству США. В обмен ему позволили сохранить свой бизнес, как легальный, так и незаконный. Макс, в свою очередь, дал ясно понять, если с ним, его семьей или сетью поставок и сбыта что-то случится, у него есть все средства, чтобы обнародовать правду о правительстве США. Американцы знали о существовании ядранского картеля, но сознательно отказались от его ликвидации. Я гадала, известно ли это Бастьяну. «Что ты на самом деле ищешь?» — попыталась я прояснить ситуацию. Мне не хотелось покидать Дюну без ответов. «Не что, а кого?» — поправил Бастьян. Это походило на правду. Он искал кого-то, кого знал Макс. Делового партнера, чиновника с доступом к секретным контактам или продюсера, связанного с каким-нибудь известным филантропом. Выбор был широк. «У меня ведь нет под рукой списка гостей, которые приезжали в Саличи за эти годы, с галочками напротив фамилий», — заметила я без тени притворства. «Скажем, есть такой человек?» Бастьян понизил голос, будто даже дневные насекомые могли нас подслушать и донести. «Тот, кого Макс нанимает или привлекает к работе». «Для чего?» — спросила я гипотетически. Макс был знатоком человеческой природы. Он считал, что люди вполне предсказуемы, если вовремя предложить им то, что они хотят. «Но разве он нанимал кого-нибудь? Или заводил равноправных партнеров?» «Маловероятно. Макс был не командный игрок, а одиночка». Однако ответ Бастьяна застал меня врасплох. У него, казалось, были готовые ответы на собственные вопросы, пусть и ошибочные. «Показать, как тут все устроено, поделиться сетью сообщников». Я уловила, с какой легкостью он говорит об этом, и мысленно представила, к чему он клонит. Будто бы Макс кого-то готовит или обучает. Что ж, будь сценарий таким, он бы состоял из пустых страниц. «Так ты спросил об этом Макса?» «Да, спросил. Он ничего не ответил. Я ему не ровня». Признание Бастьяна прозвучало так трогательно, что я решила протянуть ему руку помощи. «Дам тебе бесплатный совет. Хочешь играть с волками? Сначала научись выть». Бастьян озадаченно кивнул. Казалось, он принял мои слова как инструкцию, но не знал, как ее применить. «Просто это выглядит нелепо», — добавила я без тени улыбки, возвращаясь к прежней мысли. «В твоей стране скрываются самые крупные в мире преступники. Нечистые на руку люди есть везде. Большинство из них никогда не окажутся ни в суде, ни за решеткой. А ты приехал сюда охотиться за миражами. Макс давно вышел из игры. Его время прошло». На мою руку опустился комар, и я его прихлопнула. На коже осталось серое пятнышко. Однако мне не давал покоя еще один вопрос. «Если бы я что-то знала, с чего ты взял, что я бы тебе рассказала?» Бастьян снова сел, откинувшись назад и опершись локтями о песок. Он не сводил с меня глаз, словно предлагая к себе прикоснуться, будто именно в этом и заключался его ответ. Я гоняюсь за плохими парнями большую часть своей взрослой жизни, а ты среди них выросла», — сказал он с лукавой полуулыбкой. Еще одно крохотное насекомое зажужжало у меня перед лицом, заставив почесать нос. Я отмахнулась, намекая, что здесь бесполетная зона, и спросила: «Ты правда веришь, что в мире есть плохие люди, которые творят злодеяния, и что Макс — один из них?» Бастьян надолго задумался, прежде чем согласиться. «Да, некоторые из них и правда плохие. Ты считаешь иначе?» «Он наивен или просто играет со мной?» «Мы способны на все», — ответила я. «Законы физики действуют на всех одинаково». Буду честна, тайком я наслаждалась, мысленно обводя контуры его тела. Каждый раз, когда я на глаз прикидывала ширину его плеч, по телу пробегал легкий озноб. Я беззвучно усмехнулась. Если бы он только знал, какой ураган бушует в моей груди по его вине. Одна из уток с зеленой головой цвета петрушки и белым ожерельем на шее подплыла к дюне. Бастьян отложил ветку, надеясь, что птица приблизится. «А какой закон действует сейчас?» Беззастенчиво флиртовал он. «Между нами». «Электромагнетизм. Не находишь?» — рассмеялась я. Мне всегда нравилось мое чувство юмора. Немногие находили мои остроты смешными, но мне было все равно. Май говорила, что мне хватает смелости, чтобы смеяться над собой. Этого было достаточно. «Мне нравится твой смех», — признался Бастьян, продолжая смотреть на утку. «Когда ты смеешься, ты настоящая». Я впервые обратила внимание на его бакенбарды. Почему-то они идеально сочетались с формой его носа. У нас появился новый зритель. К Бастьяну подошла вторая утка и принялась изучать ветку рядом с его ногой. «Как насчет твоего мужа?» — вдруг спросил он. Я сделала вид, что не поняла вопроса. «Его нигде не видно, будто волной смыло. Ты о нем даже не упоминаешь. И мне интересно». Он замолчал, прежде чем продолжить. «Где он? Умер?» Я до сих пор помню его серьезный взгляд, скрытый за темными прядями волос, неуверенную интонацию и осторожную манеру подбирать слова. Точно вопрос был опасен сам по себе, и даже утки могли нас подслушать. Я вновь не удержалась от смеха. Не помню, сколько мне тогда было лет. Может, 10. Летние каникулы мы всегда проводили на острове в Адриатике, где у Макса был небольшой каменный домик. Позже отец приспособил его под сарай для рыболовных снастей и купил другой, побольше, выше на холме. Тоже каменный, с маленьким мостиком, соединявшим верхний этаж с сосновой рощей. Неровная мощёная тропинка, петляя, вела на юг к чудесному галечному пляжу. Но подниматься по ней на холм в изнуряющую жару было тяжким испытанием. Я старалась не ходить на вершину одна и всегда находила попутчиков. Местные рассказывали, что громкие разговоры отпугивают змей, поэтому молчать было нельзя. Мы часто играли в словесные игры. Например, нужно было назвать то, что любишь больше всего. Бабушку, смотреть в окно поезда на полном ходу, критиковать какую-нибудь знаменитость, выкидывать все из ящика, пробовать новый вкус мороженого, жульничать и выигрывать. Как обычно, в полдень мы втроем, я и две мои подруги, поднимались по тропинке, в сандалиях и легких платьях поверх мокрых купальников. Мы играли в свою любимую игру, а потом пускались подбирать себе другие имена. «Мне не нравится мое имя. Никогда не нравилось», — начала я. «Оно такое обычное. Вот если бы меня звали Аляска или Андорра...» «Ты что, атлас по географии? Я бы выбрала Эмили», — заявила подруга номер один. «Так аристократично звучит». «Забудь, это не считается», — подключилась подруга номер два. «Ты взяла это имя из какой-то песни, а мы договаривались придумывать редкие. Я хочу быть Розалиндой». «Слишком длинная», — парировала подруга номер один. «Все равно сократят до Линды. О, Слушайте, а моего мужа будут звать Джонни». Подруга номер два ее перебила. «Ты не можешь заранее знать имя своего мужа. Это не так работает. Ты же не будешь выбирать жениха по имени. Ты что ли совсем тупая?» У подруги номер один уже все было продумано. «Конечно, нет, но я сразу пойму, что это он. По имени», — гордо ответила она. Подруга номер два закатила глаза. «В таком случае моего мужа будут звать Том». «Ну уж нет», — вспыхнула подруга номер один. «Ты же знаешь, что он нравится мне, и вообще ты для него слишком высокая». Как мы умудрились перейти от обсуждения имен к внешности будущих мужей, ума не приложу. Я все еще размышляла, подходит ли мне имя Аляска, как вдруг подруга номер два спросила. «А твоего мужа как будут звать?» Я никогда не помышляла о замужестве. Тем летом все мои мысли о мальчиках сводились к одному австрийцу. Я втайне мечтала, чтобы он научил меня виндсёрфингу, но не представляла, как заговорить с ним об этом. Уже собираясь сказать, что не знаю, я вдруг заявила. «Чарли. Его будут звать Чарли. Но моим мужем он не станет». Отец Чарли вошел в мою жизнь в образе высокого темноволосого ирландца по имени Майкл с гор Уиклоу в одноименном графстве, известном в народе как «Сад Ирландии». Он работал на пивоварне «Гиннес» в Дублине, разливая пинты, а до этого стоял за стойкой бара в Тринити-колледже, пока там учился. Он покинул Ирландию в сентябре 2002 года вместе с группой друзей. Они набились в две машины, прихватили палатки и отправились в Грецию. В Белград они заехали, потому что тот славился бурной ночной жизнью. Точнее говоря, их привлекли знаменитые плоты. В просторечии они назывались сплавови. Это были баржи, превращенные в рестораны, бары, ночные клубы, даже дискотеки, пришвартованные вдоль берегов Дуная и Савы. Они бывали самых разных форм и размеров, от домиков с верандами до стильных современных строений из стекла. Некоторые работали круглый год, но большинство — только летом. У каждого плота был свой характер. Были мейнстримные, с громкой международной поп-музыкой, куда ходили, чтобы засветиться. Прямой противоположностью им были непритязательные, по-домашнему уютные площадки с народной музыкой, рассчитанные на большие праздники вроде свадеб. Были и маленькие, альтернативные, с минимальным декором, где выступали любительские группы, для тех, кто не вписывался в общие рамки. Но во всех заведениях действовало общее правило. Работали они до последнего гостя. Они прославились не только ночной атмосферой. Названия этих мест были не менее громкими. «Аргумент», «Вак», «Шато», «Диско-бочка», «Калаш» — отсылка к автомату Калашникова, «Паранойя». В начале 90-х плоты превратились в настоящую вольницу для криминальной элиты, которая стекалась в самые известные заведения. Узнать такие места — было несложно. Там гремела музыка, мигали лазеры, ярко светили прожекторы, цветной свет заливал стены и даже работали дымовые машины. У входа стояли вышибалы, выбирая, кого впустить, и приветствуя самых красивых женщин. Там опасные люди выпускали пар, мерились силой и статусом в подпольном мире. Не проходило и недели без стрельбы, порой со смертельным исходом. Вечера я проводила на одном хипстерском плоту, номинальным владельцем которого числился коллекционер, одержимый комиксами. С собственным алкоголизмом он боролся куда менее увлеченно. Настоящим хозяином заведения был никто иной, как Макс, который помог коллекционеру деньгами, узнав, что тот собирается продать свои комиксы доморощенному букинисту из Парижа. Это, разумеется, означало, что вход на плот контролировали люди Макса, хотя то было совершенно излишне. Каждый, кто видел перед заведением выставку автомобилей с надписью «Параграф» на номерах, знал, на чью территорию он ступает. Макс обожал параграфы и всегда подчеркивал, насколько они важны и в письме, и в жизни. Ведь они дробят целое на удобные части и упорядочивают мысли. Поэтому на всех его машинах были одинаковые номера. Удобно, если можешь себе это позволить. Макс назвал свой сплав «Модости Блейз» в честь героини, созданной британским автором комиксов Питером О'Доннеллом. «Модости» была сиротой из Югославии, которая перебивалась, чем придется, добывала еду на улицах и подворовывала. Ее приютил венгерский профессор, которого она называла Лоб. Тот обучил ее продвинутым навыкам выживания и нарек «Модости». А имя Блейз она выбрала сама, в честь волшебника, наставника Мерлина из «Легенд о короле Артуре». Впоследствии она вступила в ряды секретных агентов, выполнявших специальные задания для британской разведки. «Я проводила бесконечные дни на этом плоту за чтением не только комиксов о «Модости», но и романов, которые, как по мне, были даже лучше, умные, с фантазией и закрученным сюжетом. Именно из-за «Модости» я начала носить черную одежду, но настоящая причина, по которой она стала моим кумиром, заключалась в ее отношениях с напарником, Уилли Гарвином. Он называл ее принцессой. Они были как две части одного целого. Каждый знал, о чем думает другой. Уилли относился к ней с безграничной преданностью. Их отношения, любовь без привычной романтики, выходили за грани моего понимания, потому что я никогда ничего подобного не испытывала. Только мысленно представляла. Я не из тех, кто чувствует себя счастливым, но стоит мне погрузиться в мечты, и вот оно, мое счастье. Была еще одна причина, по которой плод Макса приобрел такую популярность. Вопреки распространенному мнению или мифу о том, что коктейль «Космополитен» появился то ли на Майами-Бич, то ли в районе Трайбека на Манхэттене, его восточноевропейский собрат был изобретен на том самом плоту многими годами раньше. Согласно местной легенде, один известный британский актер, не раз бывавший в Югославии на съемках фильма об операции «Шварц» времен Второй мировой, попробовал на плоту Макса коктейль под названием «Красный Робин». Это была смесь домашнего вишневого сока, лайма, куантро и водки. Актеру так понравился напиток, что, вернувшись в Лондон, он заказал его в отеле «Дорчестер», но там не нашлось вишневого сока, и его заменили клюквенным. Очень немногие знают эту версию истории. В «Модости Блейз» я и встретила Майкла. Он был настоящим красавцем и объяснил мне, что пинта черного — это пинта Гиннесса, который на самом деле не черный, а темно-рубиновый. У него были восхитительные скулы и незабываемая улыбка. Он покорил меня характерным ирландским акцентом и манерой говорить. Сначала я не понимала ни слова, не говоря уже о выражениях вроде «Away with the fairies! Look at the state of you! What idiots!» Сноска. Буквально «улетел с феями, витает в облаках, чокнутый». «Посмотри на себя! Что за придурки?» Майкл был беззаботной душой. Именно это мне в нем и нравилось. Он называл меня своей Мод, подружкой. Мы провели вместе 3 недели, бывали в «Модости Блейз», катались на моей машине и встречали рассвет у реки, поедая свежеиспеченные подушечки из слоёного теста под названием «Жужу». Потом он уехал на автобусе в Грецию к друзьям, которые отправились туда раньше. Узнав, что беременна, я позвонила ему на остров Миконос, где они арендовали жилье. Майкл был на 7-м небе от счастья. Но я не хотела, чтобы он возвращался, потому что не собиралась проводить с ним всю жизнь. В марте 2003 года убили премьер-министра. На следующий день, еще до того, как в страну прибыли иностранные политики, чтобы выразить соболезнования и присутствовать на похоронах, я на 6-м месяце беременности села в частный самолет. Всякий раз, когда в стране происходило что-то серьезное, родители привычно собирали мои чемоданы и отправляли подальше. Через 3 месяца в лондонской больнице Челси и Вестминстера родился Чарли. Из воды вышла третья утка и направилась к нам. «Ты правда думаешь, что мы все тут члены какого-то мафиозного клуба?» Я была вынуждена его разочаровать. «История стара, как мир. Девушка встречает парня и беременеет. Брак был самым практичным решением, которое я приняла ради сына». Бастьян выглядел еще более озадаченным. «У моего сына фамилия отца и двойное гражданство». «SOS Todo. Вот и все. Мой муж жив-здоров, и с ним все в порядке». Я умолчала о том, что свидетельство о браке оформили на одно из моих фальшивых имен, так что технически замужем была не я. Резко сменив тему, я попыталась развеселить Бастьяна. «Ты знал, что слово «мафиозо» раньше было прилагательным?» — с гордостью сообщила я, бросив взгляд на часы. Оно означало «красивый» и служило комплиментом. Уголки его губ поползли вверх, и я его позабавила. Была такая известная пьеса на Сицилии. В ней так называли тюремных бандитов. А потом слово вырвалось на свободу и стало обозначать обычных гангстеров за пределами тюрем. «Рыбак рыбака видит издалека», — возможно, подумал Бастьян. В таком случае он был далеко не первым и не последним. Он встал и отряхнул с джинсов песок, чем спугнул уток, и те заковыляли обратно к воде. Назойливые мошки тоже намекали, что пора уходить. Бастьян подал мне руку, помогая подняться. Я уже привыкла держать его за руку, которая была будто создана для моей. Мы пошли назад к лодке. Бастьян предложил мне подождать на дюне. Он отвязал канат и подтянул лодку, развернув ее так, чтобы я могла подняться по маленькой лестнице рядом с мотором. Он оттолкнул лодку от берега, забрался внутрь и поднял якорь. Я налила воду из бутылки в собачью миску. Солнце медленно клонилось к закату, его предвечерние лучи окрашивали небо в теплые оттенки кораллового и янтарного, отчего облака походили на розовую сахарную вату. Я ополоснула ноги оставшейся водой и вытерла их полотенцем. Бастьян протянул мне мои туфли, пристально глядя на них. Его джинсы промокли до самых бедер. «Ты смотрела «Римские каникулы»?» — спросил он, пытаясь завести новый разговор или найти повод не запускать мотор и не плыть обратно. «Конечно, смотрела». Мне было нужно вывести его с острова до 20:00, пока партнеры Макса по игре не разошлись. «Ты напоминаешь мне ее, Хепберн. Только ты, конечно, блондинка». «Верно. Я состояла в эксклюзивном клубе 25%, сообществе натуральных блондинов. Макс и Май были брюнетами, а я почему-то оказалась блондинкой. Именно по этой причине никто не принимал меня за их дочь. Что заставило Бастьяна провести параллель между мной и непокорной принцессой из фильма?» Будто читая мои мысли, он пояснил свой вопрос другим. «Ты бы променяла свою жизнь на обычную?» «Что ты имеешь в виду?» Баллиста сонно поднялся и зевнул. «Ты бы могла быть никем, как я?» «Тебя едва ли можно назвать никем», — подумала я. «Ты спрашиваешь, смогла бы я жить простой жизнью?» — уточнила я с застенчивой улыбкой. «Да, меньше значит больше», — ответил он. Каждый раз, когда он говорил о чем-то личном, его голос превращался в хриплый шепот, проникновенный и успокаивающий, как колыбельная. «Я часто думаю, а вдруг меньше — это все, что есть», — сказала я, удивив саму себя неожиданным признанием. «Тогда помоги мне понять», — мягко попросил он. Наши взгляды встретились. «Что именно?» Он указал пальцем на меня, затем на себя и снова на меня. «Разве мы с тобой не по разные стороны баррикад?» Поддела я его с легкой иронией. «По разные, но я не хочу, чтобы ты там была». Я задержала дыхание, выжидая, что он скажет или сделает дальше. Краем глаза заметила длинную и узкую деревянную лодку со старым мотором. Она проплыла мимо, подняв волну. «Ла Доттореса» закачалась. Я ухватилась за спинку кресла, чтобы не потерять равновесие. Бастьян воспользовался моментом, и его рука быстро скользнула мне за спину, притянув ближе к себе. От него пахло свежим цитрусовым одеколоном и еще чем-то. Мятной жевательной резинкой. Я заметила крошечную родинку на левой стороне его шеи внизу. «Где же ты хочешь, чтобы я была?» — услышала я собственный голос. Свободной рукой он взял мою ладонь, поднял ее и приложил к левой стороне своей груди. «Хочу, чтобы ты была вот здесь». Он мягко накрыл мою ладонь рукой, заставив почувствовать ритмичные удары его сердца. В тот же миг, будто по молчаливому сигналу, баллиста заметил аиста и рванул за ним, спрыгнув с катера. Аист расправил крылья, словно плащ, и взмыл в небо, до смерти напугав глуповатых уток. Спокойствию пришел конец.